Иди ко мне, мой князь молодой, рог золотой. Флора манила его в туманную речную заводь. Ее влажные волосы относила река. Она сняла венок и пустила его по течению. Повинуясь ее зову, Севергин шагнул в теплую реку. Над водой клубился пар, резко пахло осокой. Рядом с ним по течению скользили венки, и в каждом горела золотая свеча. Шелковистые мотыльки, ночные бражники задевали лицо мягкими щекочущими крыльями. Над забытью, как сгустки тьмы, низко и беззвучно реяли летучие мыши. Вода нежно и упруго удерживала Егора, словно хотела остановить, но по-женски мягко уступала его силе. То, что случилось с ним там, в ночном лесу, в шелковых водах забытий, походило на его юношеские сны. Он запомнил лишь невесомый полет их сплетенных тел в теплой воде и дивную лучистую звезду. Ее непрочный свет искрился и дрожал в водяном зеркале. Безжалостный рассвет торопил хмельную ночь, а он все не мог поймать ускользающую тайну. И вновь раскрывал запретную книгу, которая в начале времен приложил уста темный ангел.